который ответит отрицательно. После этого спросите их, хотели бы они хоть в каком-нибудь качестве работать в кино, и можете быть уверены, что большинство, если не все 10, ответят утвердительно. Ирония в том, что съемки фильма, пожалуй, один из самых скучных на свете способов убить время. Ничто не делается быстро, и обычно повторяется 4, 5, 6, бесчисленное количество раз. Чувство общности тоже как-то не возникает, поскольку на съемках у каждого свои настолько специфические и требующие времени обязанности, что всем приходится заниматься своим делом до тех пор, пока не отснята сцена, а затем вкалывать как проклятым, чтобы подготовиться к следующей. Но, как и в случае со многими другими занятиями, потребитель видит лишь конечный продукт. И продукт этот настолько романтичен и увлекателен, что трудно не захотеть поучаствовать в его создании. Стоя со стаканчиком кофе в руке, я оглянулся на съемочную площадку и вспомнил свои последние съемки. Как во время работы над «Удивительной» у меня частенько появлялось чувство, что я скорее смотрю на свою жизнь со стороны, нежели проживаю ее. Этакое навязчивое, зловещее ощущение, избавиться от которого стоит большого труда. Отчасти я снова испытал его в тот день, когда узнал о смерти Фила. Как я уже говорил, одной из первых мыслей, посетивших меня после этого известия, было изобразить его смерть кинематографически. Это можно отнести насчет шока, но разве всего за несколько месяцев до того я не видел все, что знал исключительно через объектив своей внутренней камеры? «Я – камера» – конечно, замечательное название, но не слишком здоровое в том случае, если речь идет о твоей жизни. И сейчас, глядя на съемки этого фильма, я вспомнил свои последние дни в Голливуде. Мистер Грегстон, Уэбер Грегстон, я обернулся и увидел симпатичную женщину лет 30 с небольшим. Да, а что? Вы меня не знаете, зато я вас немного знаю. Меня зовут Линда Уэбстер. Я шила одежду Филу Стрейхерну для его полуночи. Она неуверенно протянула мне руку. Я, почти не глядя, сунул ей свою и тут же громко вскрикнул. Опустив глаза, я увидел, что в мой большой палец вонзилась игла. Она вытащила ее и снова воткнула в пристегнутую к запястью подушечку для иголок, непременная принадлежность костюмера. «Ой, простите, вечно я забываю. Извините, ради бога». «Ничего, ничего. Правда. У нее было такое потрясенное и виноватое выражение лица, что мне вдруг больше стало жалко ее, а не свой палец. Может, выпьем кофе?» Я поднял свой стаканчик. «Похоже, вы какое-то время провели в Европе, да? С чего вы взяли?» «Просто обычно европейцы так говорят, выпьем кофе. А американцы чаще всего предлагают, пошли, угощу тебя кофе. Так что сразу можно определить, с какой вы стороны океана. Сколько вы там пробыли?» «Около года». «Ну да, конечно, вспомнила. Фил много рассказывал о вас и всегда интересовался, где вы в этот или иной день. Он часто приносил на площадку ваши фотографии и показывал нам. Такие забавные. Ну и как вам его шуточка? Кстати, он вам не говорил, чем сейчас занимается?» «Занимается? Да он же мертв». Она ухмыльнулась и покачала головой. «А я слышала совсем другое».